Любимые и принятые. В то время мой сын Бобби только что закончил колледж и включился в трудный процесс поиска работы. Положение с рабочими местами в Далласе было исключительно трудным. В экономике наблюдался спад, и даже опытные бизнесмены потуже затягивали ремень на поясе. Многие люди были безработными. Естественно, молодой человек, только что вышедший из колледжа, находился не в самом лучшем положении. Видя его подавленное состояние духа, я предложил ему вместе позавтракать, чтобы ободрить его и дать ему совет. У нас была долгая, плодотворная беседа о работе, о мире бизнеса. В собеседованиях при приеме на работу, казалось, он воспрял духом. Мы говорили о многих вещах и просто наслаждались проведенным вместе временем. Когда наш разговор подходил к концу, Бобби сказал: «Отец, спасибо тебе большое за то, что ты уделил мне время. Я на самом деле был очень расстроен, и ты очень помог мне». «Ты знаешь, — сказал он, — одну вещь я знал всегда, это то, что ты меня любишь. Я никогда не сомневался в этом. Ты показывал мне свою любовь многими разными способами. Конечно же, мне было очень приятно слышать это, но как-то это все мне показалось неполным». Я помедлил несколько секунд, и затем Бог вложил мне в сознание новую мысль. «Бобби, я на самом деле люблю тебя и всегда буду любить, но я хотел бы задать тебе один вопрос. Знал ли ты всегда, что я принимаю тебя?» Этот вопрос озадачил Бобби. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что между любовью и принятием есть разница. Ты сказал, что ты уверен в том, что я люблю тебя. Но принятие — это нечто другое. Знаешь ли ты, что я принимаю тебя таким, каков ты есть на самом деле? Что на самом деле ты мне нравишься?» Бобби на минуту задумался. Затем серьезным тоном он сказал: «Нет, папа, думаю, что я не знал этого. Я думаю, что я никогда не чувствовал, что ты принимаешь меня». Я попросил его рассказать об этом подробнее. Он продолжил: «Мне всегда казалось, что я бы тебе нравился больше, будь я более духовным. Ну, если бы я больше читал Библию, больше занимался деятельностью в церкви или пошел бы по твоим стопам, стал христианским служителем, а не бизнесменом». Когда Бобби рассказывал мне о своих подлинных чувствах, я вспомнил о многих обличающих меня фактах. Я размышлял о первых днях своего обращения. Бобби было 8 лет, и Дебби 10. Очень скоро я привел их к Господу, как к личному Спасителю. Я очень благодарен за то, что мне тогда довелось испытать, но поделиться тогда я мог только тем, что знал сам. Я с большой уверенностью рассказывал о том, что Иисус Христос умер на кресте ради прощения наших грехов. Но я был очень слаб в понимании того, что Он пришел, чтобы жить в нас и через нас. Вы можете привести человека только туда, куда вы сами в состоянии дойти. Став очень активным христианином, я включился в личную евангелизацию. Я был очень горд тем, что я смело свидетельствовал о Христе. В то время, конечно, я был темным и незрелым человеком, но мои чувства были искренними. К сожалению, я начал рассматривать свой стиль жизни в качестве стандарта, по которому должны жить другие люди. Я оказывал давление на многих людей, возбуждая в них малое и немалое чувство вины, только для того, чтобы они стали более похожими на меня. Это же я сделал и со своими детьми. Например, Бобби приходил домой и говорил, что встретил нового мальчика в районе и хорошо играл с ним. Тогда я смотрел ему в глаза и спрашивал: «Хорошо, Бобби, а ты засвидетельствовал ему?» Я ожидал, что мой 9-летний сын за 15 минут игры засвидетельствует своему другу. Но самый неприятный эпизод произошел через 2 года. В это время я уже находился на служении и посещал образовательную конференцию. Один из участников, имевший репутацию исключительного евангелиста, рассказывал мне о том, как он евангелизировал от дома к дому, взяв с собой своих детей. Когда я увидел, с каким вниманием его слушали, я подумал про себя: а ведь я тоже могу так сделать. В конце концов, мне было не занимать смелости в свидетельстве, и я не боялся постучаться в дверь к незнакомым людям, чтобы засвидетельствовать им о Христе. Итак, я шел со своим 11-летним застенчивым сыном и рассказывал о Христе незнакомцам. Все это ради того, чтобы произвести впечатление на других христиан, чтобы я также мог получить те же самые похвалы, что получил тот человек. А в это время Бобби был испуган до мозга костей. Я спросил Бобби, помнит ли он об этом случае. Он помнил это живо и помнил, что именно в этот момент он решил для себя, что если все это нужно для того, чтобы стать хорошим христианином, то тогда он не будет участвовать в работе и останется на периферии. И затем, считая, что он не отвечает моим стандартам, не живет по ним для того, чтобы я мог принимать его, считая, что я не одобряю его поведение, он стал более замкнутым и более отдаленным от меня. Я мог 1000 раз говорить ему, что я люблю его. Я мог 1000 раз обнимать и целовать его, делать 100 подарков, однако вся эта демонстрация моей любви была пустым разговором с глухим. Он не верил в то, что я принимаю его. Наконец-то у меня появился шанс сказать ему, что я был неправ. Попросить Бобби простить меня за то, что я так глупо поступал на протяжении этих лет. Но самое важное, у меня появился шанс сказать ему, что я не только любил, но и принимал его, что ему ничего не нужно было делать для того, чтобы я его принимал. К моему принятию не было приклеено нескольких «если только». Я просто принимал его, и он мне нравился таким, каким он был. В это утро между нами возникли новые взаимоотношения. Я также усвоил очень важную истину. Любовь практически не имеет смысла, если она не сопровождается принятием. Узнав об этой истине, я также узнал и о том, что многие христиане относятся к Богу точно так же, как Бобби относился ко мне. Многие из них могли процитировать Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир». Однако каждый день они чувствовали, что у Бога просто выворачивает желудок от того, что они не живут по его стандартам. Очень часто это даже не Божьи стандарты, а возложенные на них другими людьми правила. Одна из таких установок ума является особенно разрушительной. Она называется «мифический христианин». Мифический христианин – это воображаемый человек, с которым мы должны постоянно себя сравнивать. Это духовный супермен, который встает в 4 утра, чтобы иметь возможность молиться в течение 4 часов. Затем 4 часа он читает Библию, после чего идет на работу. Там он, конечно же, лучший по профессии, где эффективно свидетельствует всем, находящимся в офисе. Он ведет несколько кружков по изучению Библии, идет в церковь всякий раз, когда там только открыты двери, и является там членом нескольких комитетов. Он также является замечательным духовным руководителем семьи. сияющий пример любящего супруга и отца, руководящего временем духовного общения со своей женой из 31 главы книги притчей совокупно с примернейшими детьми. Конечно же, никто не сможет жить по таким стандартам. Даже если человек и имеет способности для этого, то и тогда ему потребовалось бы иметь 100 часов в сутках. Рационально размышляя, мы все понимаем, что мифический христианин просто смешон. Но беда заключается в том, что нам это никогда не приходит на ум. Он — туманное привидение, сидящее на задворках нашего сознания, мерило неудачи, с которым всегда можно свериться. По этой причине многие христиане живут с постоянным чувством вины. Для тех, кто считает, что мифический христианин — это Божий стандарт, по которому Бог принимает людей, таким людям Бог кажется сидящим на небесах за тысячи миль отсюда со скрещенными в жесте неодобрения руками. Эти люди даже и не пытаются молиться, зная, что Он никогда не ответит на эти молитвы. Люди с этим бременем прекрасно знают библейское учение о том, что Бог любит их, но в своих сердцах они просто не верят в то, что Бог принимает их. Без этого знания и пребывания в принятии Богом любовь Его теряет практически всякий смысл и является просто несовместимой с повседневной жизнью. Я часто говорил о Божьей любви на своих беседах и видел, с какой горечью христиане реагируют на эти слова. «Ну и что?» — говорят они. «Он каждого любит». Этим они говорят, что от Бога, если и исходит какая-то любовь, то эта любовь распространяется на всех, безлично и расплывчато. Принятие Богом заключается в Христе, о наследии в котором людей просто не научили. Однако незнание Слова Божия является не единственной причиной для этого. Многие люди, знающие Библию, втайне испытывают точно такое же чувство. Однажды я разговаривал со студентами в одной семинарии. Во время обсуждения темы отождествления христианина со Христом я задал несколько вопросов. Я спросил, кто из вас является праведным и приемлемым для Бога по сравнению с таким человеком, как я? Все присутствовавшие в аудитории подняли руки. А кто из вас является приемлемым в глазах Бога точно так же, как Билли Грэм? На этот раз только половина аудитории подняла руки. Кто из вас приемлем в глазах Бога точно так же, как апостол Павел? Лишь 10% людей подняли руки. А теперь, сказал я, самый сложный вопрос. Кто из вас является приемлемым в глазах Бога, как Иисус Христос? Из всего числа студентов семинарии только трое подняли руки. Отметьте для себя, это не случай незнания. Эти люди учились в прекрасной семинарии. Эта аудитория, несомненно, агрессивно стала бы защищать доктрину оправдания верой. Истина находилась в их головах, и это хорошо. Но имели ли они истину в своих сердцах? Это прекрасная иллюстрация того, когда человек знает, о чем говорит Библия, но не понимает ее значения. Мне любопытно, а вы подняли бы вы руку? Наконец, я сказал этой студенческой группе ту же самую истину, которую я говорю вам. Я скажу вам ее прямо, чтобы у вас не было возможности не понять ее. начал я. Если вы истинно христианин, то тогда вы любимы и приемлемы в глазах Бога точно так же, как Иисус Христос. Вам следовало бы посмотреть на некоторые лица. Некоторые, по всей видимости, опасались, что меня вот-вот на этом самом месте поразит молния. А какова ваша реакция? Может быть, вы так же шокированы, как и те студенты, но тогда вы не знаете, кто вы есть во Христе. Может случиться так, что вы знаете множество доктрин, но ваша ежедневная жизнь представляет из себя бремя, нежели благословение. Может быть, вы пытались без успеха изменить свою жизнь, несмотря на все те книги, семинары и кассеты, которые вы изучили. Вне зависимости от вашего положения, у меня есть хорошая весть для вас. Давайте рассмотрим кое-что из фантастического наследия, которое мы получили во Христе. Я молюсь о том, чтобы у вас никогда более не возникало сомнений о том, принимает ли вас Господь, чтобы вы смогли испытать чудесное проявление Его любви. Большая часть христиан, насколько я знаю, понимает основную идею, стоящую за доктриной прощения. Бог взял все грехи и возложил их на Иисуса. Но это только часть послания. Бог взял совершенную праведность Христа и дал ее нам. Во втором послании к Коринфянам говорится: «Не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Каким образом я могу предстать и объявить себя праведным и приемлемым для Бога, как и сам Иисус Христос? Неужели потому, что я делаю? Никоим образом. Потому, кто я есть во Христе. Библия очень много говорит о том, что праведность – это свободный дар, который человек получает через веру. Исчерпывающе об этом написано в послании к Римлянам. «И поскольку смерть воцарилась из-за прегрешения только одного человека, то с тем большим основанием те, кто пользуются милостью Божьей и даром праведности, будут царствовать в жизни через одного человека – Иисуса Христа». Праведность, состояние полной приемлемости для Бога – это дар. Вы не заработаете его, вы не заслужите его, и вы не заслуживаете его. Как и всякий дар, вы можете или принять, или отвергнуть его. И как только вы получили его, он ваш. Люди часто возражают мне: я просто не могу понять, как это Бог сделал меня праведным. Я отвечаю: у меня есть вопрос получше. Каким образом Бог мог сделать Иисуса грехом? Честно, у меня возникает меньше затруднений с пониманием того, как Бог сделал меня праведным, чем с пониманием того, как Бог мог сделать своего совершеннейшего Сына грехом. Однако второе послание к Коринфянам учит нас этим двум вещам. Те студенты семинарии, способные так эффективно защитить доктрину оправдания верой, были слишком застенчивыми, чтобы с таким же количеством слов рассказать, что они праведны в Иисусе. И все-таки сказать об одном значит сказать и о другом. Слово «оправданный» значит «провозглашенный полностью праведным». Что препятствует человеку, знающему о том, что Библия учит об оправдании, так это та точка зрения, что праведность Христа имеет отношение только к тому, куда мы пойдем после нашей смерти, и что наша приемлемость зависит от нашего поведения. Если человек размышляет таким образом, то тогда он не получит никакой практической помощи от знания того, что он оправдан во Христе. Такой человек продолжает относиться к Богу с точки зрения системы заслуг, и он будет ощущать тот же самый эмоциональный барьер между собой и Богом, хотя этого барьера и нет с точки зрения Бога, какой имел мой сын Бобби в отношениях со мной. Истина заключается в том, что Бог видит нас сейчас полностью оправданными со своей точки зрения не потому, что делаем мы, а потому, что Христос сделал для нас. Первое применение этой истины мы можем обнаружить в молитве, вне зависимости от того, поверите вы этому или нет. Как мы приближаемся к Богу? То, как мы молимся, раскрывает наше восприятие Божьего принятия. И то, что мы считаем, Он желает получить от нас. Бог желает, чтобы мы верили Ему и Его Слову, тому Слову, которое говорит, что Христос совершил все это, и действовать на основании этого, приступать с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Обратите внимание на то, что Бог говорит «для благовременной помощи». В каком случае вам нужна благовременная помощь более всего? Наверняка в минуты падений, искушений, когда вы находитесь в тисках какого-либо греха. Если у вас не будет веры в то, что вы полностью приемлемы в глазах Бога, то тогда у вас не будет дерзновения приблизиться к Нему. Вы постоянно будете околачиваться рядом с Его тронным залом, стараясь найти какой-либо способ стать достаточно достойным для того, чтобы туда войти. В результате вы кончите тем, что будете избегать единственного источника помощи Бога в то самое время, когда вы в Нем более всего будете нуждаться. Когда мы сможем своими собственными силами стать достойными для того, чтобы войти в тронный зал нашего Господа? Никогда. Новый Завет побуждает нас извлечь с помощью молитвы все преимущества, которые Бог даровал через Иисуса Христа, в ком мы обрели смелость и доступ надежный в присутствие Божье, благодаря вере в Него. Каким образом мы получаем дерзновение и уверенность? Через веру в Него. Все это тесно связано со словосочетанием «во имя Иисуса Христа». Я часто спрашиваю группы, что это значит молиться во имя Иисуса Христа. Мы слышали эту фразу бесчисленное количество раз. Мы все наши молитвы заканчиваем ей, но, кажется, никто не знает почему. Наверное, самый честный ответ, который я слышал, ну, это просто такой способ заканчивать молитву. Нет, это не просто способ заканчивать молитву. Молиться во имя Иисуса Христа – это значит признавать две вещи. Во-первых, мы признаем, что кроме Него нет иного пути для того, чтобы быть принятыми святым Богом. Во-вторых, мы заявляем, что на основании того, что совершил Иисус, мы можем с дерзновением приступать к Богу в любое время с полной уверенностью, что мы найдем руки Бога, распростертыми для объятий. Не из-за нашей собственной праведности, так как мы таковой не имеем, а из-за праведности во Христе. В послании к Галатам говорится: «Ибо все вы, кто крещен был во Христе, облачились во Христа. А так как мы в Нем, то мы полностью приемлемы для Бога». А теперь обратите внимание на то, что я говорю о том, что это мы приемлемы для Бога. И совсем не обязательно наши действия. В своей сути я вечно принят им, но это не значит, что то, что я делаю, является правильным. Он может положить мне на плечо свою руку, поговорить со мной, показать мне истину, указать, в какой сфере моей жизни что-то не в порядке, отношения, действия, привычки. Для чего? Для того, чтобы он мог изменить мое неправильное отношение, которое проявилось в неправильном поступке. Но никогда, никогда моя приемлемость для него не стоит под вопросом. Никогда он не действует в отношении меня без совершенной любви, принятия, мудрости и теплоты. А так как я его дитя, то и не может быть такого случая в жизни, чтобы он не прислушался к молитве, возносимой с верою, а именно во имя Иисуса Христа. Молитва становится нашим первым ключевым применением нашей сути во Христе. Это неизбежно, так как Библия говорит: «Непрестанно молитесь». Я думаю, что в этом и заключается желание сердца человека, в котором живет Христос, человека, испытывающего Его любовь и принятие. Но само желание молитвы к Богу зависит от того, насколько мы верим в Его принятие. Этот факт сразу же включается в игру. Насколько мы можем быть уверены, что Его слух обращен к нам? Я не думаю, что многие христиане имеют уверенность в молитве. И это связано с тем, что мы не знаем, кто мы такие. Основываясь на своем опыте бесед и преподавания тысячам людей, я пришел к выводу, что самая разрушительная сила в человеческом опыте – это условная любовь и условное принятие. Это когда «я буду любить тебя, если только ты». Это истинно на чисто естественном уровне. Люди, выросшие в семьях, в которых необходимо было зарабатывать любовь родителей и их принятие, на протяжении всей своей жизни испытывают боль. В другом случае, люди, выросшие в окружении, в котором в отношении их проявлялась безусловная любовь и безусловное принятие, обычно более уверенно и позитивно смотрят на превратности жизни. И это если просто рассуждать на естественном уровне. Этот же принцип увеличивает свою значимость в применении к духовной жизни человека. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему история религии настолько безобразна? Замечали ли вы когда-нибудь, что религиозные люди могут быть самыми гнусными людьми на земле? И это потому, что религия делает людей гнусными. Все формы религии, человеческие попытки достичь Бога основываются на том, что необходимо заработать ответ и принятие Бога или богов. Только христианство, чистое и неразбавленное, говорит о любящем и принимающем Боге, который спустился к человеку, чтобы принести ему прощение и жизнь. Если самой разрушительной силой человеческого опыта является условная любовь и условное принятие, то верно также и то, что самой могущественной, изменяющей жизнь силой является Божие послание о безусловной любви и безусловном принятии в Иисусе Христе. История Джин – незабываемый тому пример. Джин страдала на протяжении всей взрослой жизни. Выйдя замуж за военного, которым руководили амбиции продвижения по службе, она побывала во многих частях мира. Однако вместо того, чтобы радоваться этому, Джин находилась в состоянии постоянной депрессии. Она еле-еле справлялась со своим привыканием к предписанным ей медицинским препаратам, но очень часто даже они не давали ей облегчения от приступов депрессии. 4 раза эмоциональная боль доводила Джин до попытки самоубийства. В последнюю свою попытку она висела между жизнью и смертью 4 дня. Ее муж, устав от этого бремени, покинул ее и развелся. После своей 4-й попытки самоубийства она уже боялась попробовать опять. Она согласилась жить, но депрессия не прекращалась. В одиночестве Джин возвратилась в Соединенные Штаты и попыталась как-то устроиться. В Далласе ее пригласили на собрание группы по изучению Библии, которой руководил я. Она с радостью восприняла благую весть и приняла Иисуса Христа. Джин была удивлена тому, что она открыла для себя в Писании. Она буквально впивалась в каждый стих, в котором говорилось о любви Божией, о том, что Он принимает ее, о своей новой сути во Христе. Ее депрессивная внешность, нервная скованность, неловкие движения стали заменяться улыбающимися, сияющими глазами, спокойствием и пружинящей походкой. Абсолютная занятость только лишь собой стала уступать в Джин заботе о других людях. Вскоре от депрессии остались только воспоминания. Я никогда не забуду день, когда Джин сделала мне ошеломляющее признание. «Боб, всю свою жизнь я старалась убить сама себя. И, наконец-то, мне это удалось». По моему лицу видно было заметно не просто потрясение, так что Джин рассмеялась и добавила: «Я так долго была несчастной, но сейчас я узнала, что Бог любит меня, и каждый день я все больше узнаю о Его любви. Прошлая Джин мертва, она ушла. Она умерла на кресте вместе с Иисусом, а новая Джин сейчас жива и Иисус любит ее. Она объяснила: «Всю свою жизнь я искала кого-либо, кто мог бы полюбить меня и принять меня такой, какая я есть. Я старалась заслужить доверие своей семьи, своего мужа, чтобы тот меня принимал. Я старалась завоевать любовь своих детей и своих друзей. И на протяжении всего времени я старалась завоевать любовь Бога, чтобы Он принимал меня. Очень трудно заставить людей любить тебя, когда ты считаешь себя нелюбимой. Только лишь в Иисусе я нашла любовь. Только Он принимает меня. И на это я могу всегда рассчитывать. Замечательная новость состоит в том, что с того момента я прекратила пытаться заставить людей полюбить меня. Я получила такое количество любви, которое я не встретила бы в других Божьих детях. С тех пор, как я встретил Джин, прошло уже более 5 лет. На протяжении всех этих 5 лет у нее не было депрессии. Сегодня она христианка, испытывающая радость. Женщина, с которой приятно разговаривать, полная сострадания и любви. Она является отличным чувствительным советником для людей, находящихся в тисках депрессии и отчаяния, из которых сама она освободилась с помощью Иисуса. Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Каждый человек, рожденный в этом бедном мире, с болезнью греха отчаянно жаждет любви и жаждет, чтобы его принимали. Когда мы научимся полностью полагаться на Иисуса Христа, то мы увидим, что Он верен, так как Он и обещал. Он дает полное удовлетворение от волчьего голода и жажды. В Нем мы находим безусловную любовь, безусловное принятие, смысл и цель жизни. Все поиски заканчиваются в Нем.